Эпизод 12. Съев полпакета шоколадных кругляшей, Робби захотел пить, а попить Кристал ничего не купила. Он слез со скамейки в теплую траву, сел на корточки и стал смотреть туда, где в кустах еще виднелись Кристал с незнакомцем. Не выдержав, он спустился к ним по берегу. «Пить!» — заныл он. «Робби, умолкни!» — выкрикнула Кристал. «Посиди на скамейке!» «Пить хочу!» «Чтоб тебя! Сиди на скамейке и жди, я сейчас принесу! Иди отсюда, Робби!» Кнычом скарабкался по скользкому берегу обратно к скамье. Робби привык, что ему отказывают, и рос непослушным, потому что взрослые все равно злились без причины и запрещали все подряд. Вот он и научился сам себя тешить по мелочи, как только мог. Обидевшись на Кристал, Робби не стал залезать на скамью, а потопал дальше. Навстречу ему по тротуару шагал мужчина в солнечных очках. Гэвин забыл, где оставил машину. Расставшись с Мэри, он двинулся под горку вдоль Чорч-Роу и, лишь поравнявшись с домом Майлза и Саманты, понял, что бредет не в ту сторону. Не желая возвращаться к дому Фейербразеров, он пошел к мосту окольным путем. Ему на глаза попался этот ребенок, перемазанный в шоколаде, нечестный и вообще какой-то неприятный. Гэвин поспешил пройти мимо. Счастье разбилось дребезги, и он даже пожалел, что больше не сможет найти молчаливую тишину Кей. Трудные минуты она бывала с ним особенно ласково, из-за этого он в свое время к ней потянулся. От вида речного потока Робби еще больше захотел пить. Он поплакал и побрел в другую сторону от моста, миновав то место, где пряталась Кристал. Кусты затряслись, в поисках питья он потопал дальше и вдруг заметил просвет в длинной живой изгороди по левую сторону от дороги. Заглянув туда, он увидел спортивную площадку. Робби пролез в эту брешь и стал разглядывать широкий зеленый луг с раскидистым каштаном и футбольными воротами. Робби знал, для чего они нужны, потому что двоюродный брат Дэйн как-то учил его пинать мяч. Никогда еще Робби не видел столько зелени. Через поле широким шагом, скрестив руки на груди, понуро брела женщина. Саманта шла, куда глаза глядят, дальше и дальше, куда угодно, лишь бы не в сторону Чорч-Роу. Она задавалась кучей вопросов, но ответов не находила. К примеру, не хватила ли она через край, рассказав Майлзу про то дурацкое пьяное письмо, отправленное из вредности и казавшееся сейчас далеко не безобидным. Подняв голову, она встретилась глазами с Робби. Дети часто пробирались сквозь дыру в живой изгороди, чтобы в выходной день побегать по полю. Ее собственные дочери в детстве занимались тем же. Саманта перелезла через калитку и направилась от реки в сторону площади. Отвращение к себе держало ее мертвой хваткой, как она ни старалась от него отделаться. Робби выбрался назад и увязался за незнакомой теткой, но вскоре потерял ее из виду. Недоеденные шоколадные кругляши таяли в пакете. Бросить было жалко, но от одного их вида еще больше хотелось пить. Может, Кристал уже освободилась? Он повернул назад. Дойдя до первых попавшихся прибрежных кустов, Робби заметил, что ветки не шевелятся, и осмелел. «Кристал!» — позвал он. Но в кустах было пусто. Кристал исчезла. Робби завыл и начал кричать сестру. Вскарабкавшись по крутому берегу, он в страхе огляделся по сторонам, но никого не увидел. «Кристал!» — завопил он. С противоположной стороны улицы на него хмуро взглянула коротко стриженная женщина с серебристыми волосами. Ширли оставила Лекси в медном чайнике, где внучке, похоже, нравилось, но не успела она пересечь площадь, как заметила Саманту, которую меньше всего хотелось видеть, поэтому пришлось резко изменить направление. Спешно удаляясь, она еще долго слышала у себя за спиной визги и вопли этого ребенка. В кармане Ширли сжимала инъектор «Эпипен». Она не собиралась превращаться в объект грязных насмешек. Она собиралась оставаться чистой и вызывать у всех только сочувствие, как Мэри Фейербразер. Но ее душила такая сильная, такая опасная злость, что она утратила способность последовательно мыслить. Ее тянуло действовать, чтобы только покарать и поставить точку. На подходе к старинному каменному мосту по левую руку от нее в кустах было заметно какое-то шевеление. Ширли взглянула вниз и увидела нечто отвратительное, порочное, мерзкое, что еще решительнее погнало ее дальше.